Господин Кириллов, войдя, засветил свечу и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранного, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку. «Запечатайте вашу записку и надпишите конверт». Я было возразил, что не надо, но он настоял. Надписав конверт, я взял фуражку. «А я думал, вы чаю», — сказал он. «Я чай купил. Хотите?» Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахару. «Я чай люблю», — сказал он, — «ночью. Много хожу и пью. До рассвета. За границей чай ночью неудобно». «Вы ложитесь на рассвете?» «Всегда. Давно. Я мало ем. Все, чай». Липутин хитер, но нетерпелив. Меня удивило, что он хотел разговаривать, и я решился воспользоваться минутой. «Давеча вышли неприятные недоразумения», — заметил я. Он очень нахмурился. «Это глупость. Это большие пустяки. Тут все пустяки, потому что Лебяткин пьян. Я Липутину не говорил, а только объяснил пустяки, потому что тот переврал. У Липутина много фантазии. Вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину верил. А сегодня мне?» — засмеялся я. «Да ведь вы уже про все знаете, давеча. Липутин или слаб, или нетерпелив, или вреден, или завидует». Последнее словцо меня поразило. «Впрочем, вы столько категорий наставили, не мудрено, что под которую-нибудь и подойдет. Или ко всем вместе». «Да, и это правда. Липутин — это хаос. Правда, он врал давеча, что вы хотите какое-то сочинение писать». «Почему же врал?» — нахмурился он опять, уставившись в землю. Я извинился и стал уверять, что не выпытываю. Он покраснел. «Он правду говорил. Я пишу. Только это все равно».